Глава 4. «Еще и 10 часов с начала гона не прошло, Шатун», — мельком взглянув на экран телефона, произнес я. «Какой прорыв? Откуда информация? Даже ставленники Алексея Андреевича должны были первые сутки продержаться. Воздушное что-то?» Кто еще мог так быстро добраться до границы аномальной зоны, я просто не представлял. Светлая ласточка смогла пересечь огромное расстояние, когда стало ясно, что она достучалась до моей сестры. Тут могло быть что-то подобное, но тогда надо было полностью менять расстановку сил, потому что это было не случайное совпадение, а спланированная атака. Я невольно ускорил шаг и уже готов был поторопить Аршавина, но тот начал говорить сам. Отрывисто и максимально ёмко, чтобы не тратить лишнее время на уточнение деталей. «Мне написал Кожедуб», — отвечая на один из самых важных вопросов, первым делом произнес Шатун. «Его поставили в первую линию. Приказали просто ждать, пока из аномалии полезут чудовища. Охота у соседей не прекратилась даже после предупреждения губернатора. В момент начала гона в аномалии 7 отрядов в общей численности около 1000 человек. В основном обычные дружинники, но с очень хорошим снаряжением. Лучшим из того, что можно купить за деньги». «Продолжай», — запрыгивая в машину, произнес я и на мгновение, прикрыв динамик рукой, приказал водителю. «Горынина!» На все попытки Прохора вернуть отряды из зоны новые владетели ответили отказом. Его и всех парней из личной сотни Кожедуба поставили в коридор охраны отступления охотничьих отрядов. И эти придурки притащили за собой что-то крупное. Пока разбирались с последствиями возвращения одной группы, пришла вторая, а за ней наверняка придет третья. Что такое гон и как он выглядит в аномальной зоне, восточники знают только из передач по телевидению». «Что с Прохором?» — задал я наиболее важный в этот момент вопрос. «Жив?» «Кожедуб теперь ни за что не сдохнет, даже если его в центральную область аномальной зоны в полном одиночестве закинуть», — неожиданно хмыкнул ответ Шатун. «Он только вчера из Твери вернулся. Летал, как на крыльях. Что делать будем, князь?» «Собирай людей», — без колебаний приказал я. «Не больше 200, и только тех, у кого есть маскировка. Идем налегке. Сбор в районе Сумани». «Понял», — без малейших сомнений ответил Аршавин. Ратай относился к той категории людей, которые не любили пустой риск. Основательный и очень спокойный, Николай Петрович был идеалом военачальника для обороны владения. Но даже он ни словом не обмолвился о том, чем может для нас всех закончиться операция по спасению Кожедуба и его людей. В этот момент я подумал, что право последнего, которое позволило мне выкрутиться из целого ряда неприятных ситуаций, начинало серьезно мешать. Если новые хозяева владения князя Антипова сообщат о грубом нарушении границы с моей стороны, то это могут счесть вторжением на территорию Российской империи. А если при этом еще и погибнет кто-то из восточников, то все будет еще хуже. Однако любые последствия будут уже после того, как ситуация стабилизируется. Даже если бы под удар не попал Кожедуб, мне пришлось бы вмешаться. Если соседи провалились уже в первые сутки, то дальше на них рассчитывать нет смысла. Но тот факт, что договор патронажа с соседней территории был подписан с очень странным защитником, не давал мне покоя. Все отлично знали, что за трусость и бегство с поля боя целого рода наказание только одно. Кто и почему мог согласиться на такие условия, заранее зная о приближающемся гоне и понимая, что справиться с угрозой не сможет, да и не планирует, если говорить на чистоту. Когда мы прибыли к Сумане, там уже ждали меня 150 дружинников. Гвардия рода. Лучшие из лучших. Но никому другому я не мог доверить подобную миссию. У этих парней хотя бы имелись серьезные шансы выжить. В проверке эти бойцы не нуждались. Впереди из строя стоял вепрь. После тяжелого обсуждения Аршавин вынужден был признать, что оба ратая со мной пойти просто не имеют права. Одним из самых серьезных аргументов Аршавина стали несколько записей, на которых можно было увидеть творящееся у соседей безумие. «Это бред», — нахмурившись, покачал головой я и вернул телефон Шатуну. Они уже сейчас нарушают половину неписанных законов первого круга обороны. Впереди еще 2 недели сражений, а они уже сейчас пускают в ход все имеющиеся у них артефакты. «Чтобы получить максимум выгоды», — угрюмо подтвердил Аршавин. «Эти артефакты нужны только для того, чтобы сохранить качество уничтоженных тварей. В период начала гона Комитет контроля аномальных ресурсов платит в 3 раза больше за любые образцы». «Мертвецам деньги не нужны», — возразил Рыков. «А эти ребята даже выплаты от имперских служб дождаться не успеют. Или их сожрут аномальные звери, или казнят императорские егеря за бегство с поля боя. В любом случае, мне жить». «Это меня и беспокоит», — кивнул я. «На самоубийц эти люди не похожи. Где кот и улитка?» «В подземелье сидят», — тут же ответил Шатун. «Позвать?» «Не надо». Набирая короткое сообщение младшей сестре, покачал я головой. Буквально пару секунд спустя в 3 метрах от нас открылся пространственный переход, из которого величественно вышла Нюша, а следом за ней вывалился Аларак. На голове у африканца отплясывали безумный танец оба рассожа, но тот стойко сносил все издевательства питомцев княжны. «До границы максимум, Яр», — отвечая на мой вопрос из сообщения, произнесла Аня. «Если даже с вами пойдем, то не больше 100 метров первый прыжок. Там же территория незнакомая, и маяков нет. Ну и окна малыши не больше 10 секунд держать могут». Словно в подтверждение слов девочки, окно за ее спиной схлопнулось, чуть не перерубив пополам одного из детенышей Шустрика. В последний момент маленькая улитка врубила ускорение и буквально выскочила из-под пространственной гильотины. «Ты дома остаешься в любом случае», — ответил я. Брать с собой сестру в такой ситуации было слишком рискованно. В идеале надо было обеих девочек отправить в Москву. Но я точно знал, что ни одна из них не согласится на подобное предложение. «Просто думал, что получится немного упростить доставку наших сил. Кот, ты с нами идешь». «Кот ждал», — удивительно серьезно кивнул африканец и показал мне пару до предела заряженных аспектом смерти ножей. «Кот готов». «Вепрь, отправляй разведку», — приказал я. «Шатун, что со связью на территории Антиповых?» «Работает, но с перебоями», — ответил Аршавин. «У Кожедуба стабильный сигнал был, но он близко к нашей границе». «Что?» Уже шагнув следом за колонной дружинников, остановился я. «Насколько рядом?» «Вплотную, сокол», — зло ответил Шатун. «Опять за свое взялись, будто других проблем нет. Кожедуб сказал, что их пост в 1 километре от нашей границы. Именно там обратную тропу для всех вражеских отрядов назначили». «И теперь там прорыв образовался», — задумчиво пробормотал я. Ситуация получалась действительно неприятной. Моя территория была отлично защищена почти по всей протяженности границы с аномальной зоной. И чем больше пройдет времени, тем сильнее будет становиться эта защита. При этом я все равно не мог убрать или перевести с этого направления отряды дружинников. Из-за недостатка сил голыми оставались фланги владения. И если в случае с Костровым можно было рассчитывать на помощь, то с новыми владельцами земли князя Антипова оправдались самые плохие из моих предположений. «Но так даже лучше. Далеко бежать не придется. Вперед!» 1,5 сотни человек. Много или мало? Для полноценной войны капля в море. Для обороны небольшого участка границы вполне достаточно. А для короткого боевого рейда даже избыточно. К тому же со мной шли только сильнейшие из моих дружинников. Но я не знал, с чем нам придется столкнуться, и не хотел случайных потерь. Аршавин предложил взять с собой кого-то из аспирантов, но я был уверен, что никто из них не выдержит такую нагрузку. 5 километров до границы с владениями Антипова мы преодолели всего за 5 минут. К этому времени уже вернулись разведчики, сообщившие о печальной ситуации на территории соседей. Прохор держался, хотя я от него ничего другого и не ожидал. При этом на помощь Кожедубу никто особенно не торопился. Кроме оставшихся на месте сражения охотничьих отрядов, никакого подкрепления от новых хозяев владения не было. «Действуем быстро», — выслушав разведчиков, начал выдавать инструкции. «Чужаков не трогаем. На глаза никому не попадать. Если получается работать с дистанции, то делаем все возможное, чтобы так и оставалось. Если видите, что гибнет кто-то из соседских дружинников, и ему можно помочь, помогите. Но он об этой помощи узнать не должен. Начали. 3 часами раньше. Владение рода Антиповых. Первый круг обороны Тверской аномальной зоны. «Это заведомо неудачная позиция», — уже в 10-й раз холодно повторил Прохор. За годы общения с Алексеем Андреевичем Антиповым глава родовой дружины научился не только терпению, но и умению гасить в себе желание немедленно убить собеседника. А в случае с новыми хозяевами желание это возникало удивительно регулярно. «Если что-то случится с вашими людьми, то мне будет очень сложно их защитить». «Они не нуждаются в защите, господин Кожедуб», — лениво ответил ему собеседник. «Мои подчиненные знают все необходимое, чтобы выполнить поставленную задачу. Если они не справятся, то просто недостойны служить моему роду». Из груди Прохора рвались такие слова, которые знал далеко не каждый портовый грузчик. Доказывать что-то смысла не было. И Кожедуб решил сосредоточиться на своих людях. Если гостям с Дальнего Востока было плевать на своих бойцов, то это их дело. «Если вы приказываете мне остаться на прежней позиции, то необходимо усилить заграждение по всему направлению», взяв себя в руки, произнес Прохор. «В ином случае я буду вынужден сообщить Алексею Андреевичу о том, что вы сознательно нарушаете обороноспособность владения». «Ваш князь в курсе, господин Кожедуб», с гадким самодовольством в голосе ответил Восточник. «Выполняйте приказ, или все ваши договоренности с Алексеем Андреевичем перестанут иметь значение». Вот оно. Кожедуб закрыл глаза и медленно выдохнул. Сколько он ждал подобной ситуации? 3 года? 5 лет? Наконец-то это случилось. После такого разговора ни один менталист 6-го отдела жандармерии не станет сомневаться в том, что род, временно занявший место князей Антиповых, изначально готов был предать империю и не выполнить свой долг защитников. На что рассчитывал Алексей Андреевич, когда передавал своим новым друзьям такую информацию о главе своей родовой дружины? Ответ на этот вопрос Кожедуб прекрасно знал. И он был удивительно прост. Из года в год повторялось одно и то же. Как бы ни хотелось Прохору избавиться от своих нанимателей, он не мог этого сделать. До вчерашнего дня он даже подумать не смел о том, чтобы нарушить волю князя Антипова, но теперь... Несмотря на бурю неприятных эмоций, на лице старого мага появилась улыбка. Кто бы знал, что однажды этот день наступит. Прохор запомнил каждое слово, которое сказал ему лечащий врач его супруги в недавнем разговоре. Сдержанный оптимизм, скромная надежда. Разве могли эти фразы передать все то, что ощущал сейчас Кожедуб? Многолетнему мучительному ожиданию наступил конец. Прохор знал это так же четко, как и то, что князь Антипов вообще не имеет никакого отношения к тому, что его супруга наконец пришла в себя. Вернее, что в ее состоянии наметилась положительная динамика. Возможно, Алексей Андреевич все еще думал, что никто не знает о месте лечения Екатерины. Ни в какую Европу жена Прохора на лечение так и не была отправлена. Но уход за ней был на высочайшем уровне, как за очень ценной инвестицией. Столько лет ожидания, и завершилось все после обычного визита молодого князя и его сестры. Разумовскому потребовалось всего несколько часов на то, что не смогли сделать имперские маги за годы. Но Кожедуб был последним, кто стал бы задавать вопросы Ярославу Константиновичу, Соколу. Или, как все чаще у себя в голове называл этого странного парня голова дружины Антиповых, Семикрылому. Таких совпадений быть просто не могло. Кожедуб был далеким от любых религий человеком, но и у него иногда возникали мысли, что молодой Разумовский был больше, чем обычным человеком. Не мог простой пацан сделать все то, что сотворил новый глава рода Разумовских. Некоторым и жизни не хватало даже на 10-ю часть деяний Сокола. И самое интересное, что в странную силу Ярослава верил не только Прохор. Кожедуб покосился на княжича, который сидел на земле неподалеку. Вот уж кто поменялся после общения с главой рода Разумовских чуть больше, чем полностью. Антон буквально разорвал все отношения с отцом и некоторое время назад сам пришел к Прохору с просьбой взять его в дружину. На официальных началах. И вот уже неделю княжич исправно служил и выполнял все поставленные задачи. Вот только выглядел при этом странно, будто все время чего-то ждал. «Тревога!» — неожиданно заорал из леса дозорный. «Третья группа возвращается! На хвосте муравьи! Полная боевая орда!» «К бою!» Разом активируя часть заготовленных заранее заклинаний, зарычал Кожедуб. Карусель сражения закрутилась с такой скоростью, что сложно было понять, кто и где находится. Первые погибшие появились уже через несколько минут, но все они были из отряда восточников. Кожедуб просто делал свою работу, уничтожая аномальных тварей и не обращая внимания на посторонние мысли. Но избавиться от них полностью было крайне сложно. Опытный маг видел, что охотники вернулись без добычи и с практически полным боезапасом. После начала гона такое, в принципе, было практически невозможно. А еще Прохор заметил, что охотники, похоже, не умеют сражаться и не понимают, как действовать против муравьев. Они гибли один за другим, и вскоре сотня кожедуба осталась в одиночестве. Воспользовавшись передышкой, Прохор снова попытался убедить новых хозяев владения принять меры, и снова безуспешно. Тогда он решился и написал длинное сообщение шатуну. Терять, кроме жизни своих ребят, кожедубу было нечего. Но слепо умирать за чужие интересы маг не хотел. А потом пришел второй отряд охотников. Когда появился третий, сказать было сложно. Поле боя превратилось в одно сплошное болото. Аномальные звери и люди выглядели практически одинаково. Рядом с усталым главой дружины постоянно держался измученный княжич. В какой-то момент неподалеку упал с дырой в груди один из последних охотников третьего отряда. В воздухе стояло мутное облако крови. Антон, будто не видя надвигающихся на них стай чудовищ, поднялся во весь рост и развернулся на запад. «Лежать, болван!» — рявкнул Кожедуб, но сделать ничего не успел. Как в замедленной съемке, позади княжича появился кровозуб. Хищная тварь распахнула жвалы, целясь в горло парня. А потом голова монстра взорвалась, обдав всех веером слизи. «Он здесь!» — как заклинание раз за разом повторял Антон. «Семикрылый пришел!» Будто в ответ на эту странную мантру из леса выскользнула череда размытых теней. Они двигались настолько быстро, что невозможно было понять, что это за существа. Остатки стаи кровозубов, дожимавшие дружинников Прохора, начали стремительно умирать. Как их убивали невидимки, оставалось загадкой. А вот кто ими руководит, сомнений не было. Следом за первой волной странных существ, сходу врубившихся в орду аномальных тварей, на открытом пространстве появился князь Разумовский. Следом за ним шагали громадный чернокожий человек и одна из размытых теней. От этой троицы явственно тянуло скорой и неотвратимой смертью. Одна из тварей сумела прорваться сквозь заслон невидимок и ринулась на князя. Полуметрового роста здоровенный жук мог пронзить длинным жалом даже бронированный автомобиль. Но Разумовский только изящно сдвинулся в сторону и молниеносно взмахнул мечом. «Ну, здравствуй, Прохор!» Стряхнув с меча мутную слизь, невозмутимо, будто они находились на светском мероприятии, произнес сокол.